Борис Леонидович Пастернак. Начальная пора. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за 6 гривен через Благовест, через клик колес, перенестись туда, где ливень еще шумнее чернил и слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть над ночей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт, и чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд.